Экзамен по истории музыки. В Амстердамской консерватории на экзамене по истории музыки молодую девушку попросили назвать какой-нибудь старинный струнный инструмент. Она надолго задумалась. Доцент попытался ей помочь. «Подумай хорошенько. Виола, да?» Это не помогло. Студентка не продолжила далее «гамба», что, как вы знаете, означает «нога». Чтобы ей еще более облегчить жизнь, экспериментатор для полной ясности похлопал себя по ляжке. «О-о-о!» — прошептала девушка. «Виола д'амур?»